Один из них хотел стать врачом и стал в 50 лет. Невзрачная, но решительная женщина бросила мужа и почти взрослых детей, чтобы выйти замуж за человека, которого действительно полюбила. Еще один из героев добился всего, чего желал, но умер от меланхолии. Когда для дома понадобилась белая эмалевая краска, Сидни отправился в Фрамлингом и заодно заехал в Эббот за ковром. Он обошелся в 8 фунтов стерлингов, в 4 раза дороже, чем та рвань на полу в гостиной, но зато был в куда лучшем состоянии. Его темно-синие и коричневые тона тоже вполне подходили под цвет штор. Свернутый в рулон ковер Сидни положил у стены в гостиной. Элис в это время работала у себя в мастерской, а, быть может, была в гостях у миссис Лилибэнкс. Через час, когда он сидел за пишущей машинкой, снизу донесся ее возглас. «А это что такое?» Сидни отодвинул стул и поднялся. «Купил новый ковер!» — крикнул он, перегнувшись через перила лестницы. «Ну-ка посмотрим!» «Откуда он? От Эббота?» «Да», — сказал Сидни, спускаясь вниз. «И представь, всего за 3 фунта». Он помог Элис развернуть ковер. «О, совсем неплохо. Я и не знала, что тебя интересуют подобные вещи». Сидни улыбнулся и ничего не сказал. Они передвинули мебель, а когда ковер лег на пол, поставили ее на место. Старый ковер он свернул и отнес в гостевую комнату. Было ясно, что ни продать, ни обменять его не удастся. На следующей неделе по почте пришел написанный Алексом сценарий. Сидни с жадностью набросился на него. С первой же страницы он понял, что это гораздо лучше всего, что они с Алексом делали до сих пор. Как обычно, Алексу великолепно удались второстепенные персонажи, которых в разработке Сидни не было и в помине. Алекс обладал диккенсовским талантом выписывать всякую мелочь. Сидни показалось только, что нужно будет сократить немного затянутый разговор Кнута с таксистом в самом начале. У Сидни появилось искушение немедленно схватиться за телефон и сказать Алексу, что сценарий ему понравился, но нет. Поспешность всегда вредна. Он отправит сценарий обратно почтой и приложит записку со своими указаниями. В конце концов, это просто хороший сценарий, таким он в сущности и должен быть. Только у них с Алексом раньше этого не получалось. Предвкушение удачи с Кнутом изрядно повысило тон. Он вполне весело провел целый день в Ипсвиче, пока его машина находилась на профилактическом осмотре. Пару часов он пробыл в библиотеке, выбирая на дом книги по своему 30-шиллинговому годовому абонементу. Потом шатался по городу, подолгу задерживаясь у витрин магазинов, как моряк, ступивший на землю после долгого плавания. В лавке старьевщика его внимание привлек оправленный в медь бинокль. Вид у вещи был такой, словно она могла быть в Африке с Мономери или с Ромелем. Коричневая кожа на ремне местами протерлась, но сам ремень казался еще вполне крепким. Сидни стоял перед биноклем в раздумье. Стоил он меньше бутылки джина. Нужен ли ему бинокль? Пожалуй, нет. Получив машину из мастерской, Сидни в превосходном настроении покатил домой. Сегодня после ужина он приведет в порядок еще несколько страниц запланированных судеб, а потом в 9:30 посмотрит по телевизору приключенческий фильм. — Там в гостиной для тебя письмо, — сказала Элис, когда он вошел в дом. — По-моему, от Алекса. Сидни оставил в кухне купленные в Ипсвиче овощи и зелень и вскрыл конверт. Помимо письма Алекса, там была записка со студии «Барлок», которая отказывалась принять сценарий и возвращала рукопись Алексу. «Уважаемый мистер Полк Фарадей, я с интересом прочитал ваш удар кнута, особенно начало, потому что потом, увы, вы скатываетесь на то, чем мы и так перегружены, преступность и насилие, хоть личность преступника у вас и способна вызвать симпатии зрителей.